Эльба. Слава солнца мертвых. Наполеон. Когда я ввязался в русскую речь, как супостат в сражение, в гаре пороховой, но во рту дыра, когда озирался, как второстепенный член предложения, нащупывающий смысл на краю ура, когда принимал парад провинциальных глаголов, зря залупались превыше, чем купола, зря. Среди невзошли всея великой нашей равнины голой, а вернее всея поганого пустыря. Когда стояло солнце циклопа смирно в трубе узорной, в моей глазнице, и не мерцает, а все слепит, когда, опоздавший, как холода, я перетак нумеровал столицы, что санскрит по скриптум кириллица и иврит. Как, да разве я знал, как слава стоит, как конвой, и отлить боится мертвых резервов, лязг, стой, старые держат строй. Ау, непобедимый вой, на солнышко Аустерлица, пой, ветеран, пой, на ветерок пой, глядя в спокойное небо победы, солнце слепит, зараза, зависает на ночь, глядя за небосклон. И понимаю, и сон чудовищ мой, породивший разум, и что чудовища досмотрели сон.